Бывшая территория Франции. Равнина на границе с Германией. Шаркающая походка тысяч и тысяч мертвецов создавала ни с чем не сравнимый шум. А Янга обожал его. Он привносил чувство безопасности, сопричастности к чему-то большому и невыразимо могущественному. Армия зомби шла неторопливо, медленно надвигалась неудержимой волной мертвой плоти, сжирая на своем пути все живое. После падения замка Лагард и сокрушительного поражения французского клана стихии камня, племенам открылся доступ на обширные территории одной из самых больших европейских стран. Несколько малочисленных и слабых колдовских родов уже не могли остановить пожар вторжения, беспомощно наблюдая, как их родину уничтожают те, кого еще каких-то пару сотен лет назад возили как скот в трюмах кораблей работорговцев. Люди беспорядочно отступали перед нашествием кошмарных созданий, поднятых темной магией и некромантией. Не помогало ни оружие, ни ожесточенное сопротивление, изредка возникающее на отдельных участках бесконтрольно расширявшегося фронта. Ведомые своими хозяевами хуралы действовали так резво, что успели продвинуться далеко на север и захватить туннель под заливом Ла-Манша до того, как его успели перекрыть или обрушить. Британия разделила судьбу континентальной части Европы. Орды кукол захлестнули острова всего за несколько дней, истребляя и обращая всех живых в мертвецов. Кому не повезло встретиться с разъяренными служителями Вуду. Племенам понадобилось какое-то время, чтобы полностью переварить захваченные территории и уничтожить тамошнее население, пополняя армию до ранее небывалых размеров. В этот период их почти не беспокоили, пытаясь как-то помешать. Остальные колдовские кланы западников собирались силами, формировали объединенную армию, чтобы дать отпор пришельцам с Черного континента. Для вождей это не являлось секретом. Они понимали, что рано или поздно состоится решающая битва, от исхода которой будет зависеть, продолжится ли великий поход дальше, или орду разобьют и уничтожат. Племя Нбанга одним из первых отвлеклось от беспорядочного поедания сладких жирных белых туш и пошло на восток, откликаясь на призыв для главного сражения. Лидеры великих африканских родов не собирались бегать или дробить армию на мелкие части, отлично понимая, что поодиночке с ними будет куда проще справиться. Многочисленные маги смогут успокоить мертвую армию, расправляясь с ней по отдельности. Противная сторона также не желала бегать по всему материку, предпочитая собрать врагов в одном месте. С помощью магии вожди подчинили своей воле свободных кукол, не входящих в хуралы, и направили их на границу земель, некогда носивших названия Франции и Германии. Плотная масса зомби неудержимой волной катилась туда, где уже стояли ряды солдат Евроальянса. Сотни и сотни тысяч созданий, поднятых после смерти страшными чарами некромантов, двигались на вражеские порядки, пока в один прекрасный день не достигли искомой местности. Взревели вдалеке реактивные системы залпового огня. Небо заполонили военные самолеты. Дымными росчерками прочертили воздух тактические ракеты. Орде хунганов оставалось преодолеть меньше 3 десятка километров до цели, когда противник нанес первый удар. Сокрушительная мощь технологии обрушилась на землю в стремлении уничтожить мерзкие порождения нежити. Тонны смертоносной взрывчатки несли в своих недрах стальные болванки, готовые поразить мертвую плоть и сделать ее окончательно мертвой. Глядя на летящее с небес само олицетворение смерти, Айянга торжествующе расхохотался. Он знал, что произойдет дальше, и поэтому совсем не боялся. Братья и сестры поддержали его восторг слитными криками славы рода. «Нбанга!» Копья взлетели над головами. На кончиках традиционно украшенных человеческими костями орудий священного вуду сверкали тонкие капли антрацитово-черной воды. Нет, эти заклятия предназначались не для падающего сверху железа. О нем позаботятся вожди. Темные капли нашли себе другие цели, кружащие на высоте нескольких километров. Если пилоты и успели удивиться, что до них достали с земли боевыми заклятиями, то среагировать толком все равно не смогли. Вытянутые брызги ядовитой жидкости с легкостью пробивали кабины самолетов, убивая хозяев воздушных машин в мгновение ока. Никто не ожидал, что боевая магия хунганов окажется столь дальнобойной. До этого момента применение черной воды ограничивалось лишь расстоянием в 500-600 метров, не больше. Кланы полагали, что так далеко способны бить лишь главы некроманских племен. В своей убежденности в собственном превосходстве европейские кланы допустили ошибку и жестоко за это поплатились уже в первые минуты развернувшегося сражения. Еще один залп ушел в сторону армии мертвецов, а за ним еще и еще, падая на землю безвредными кусками металла. Раз за разом колдовские щиты вождей превращали начинку стальных снарядов в могильную пыль. Против высших чар трансмутации человеческая техника ничего не смогла сделать. Ряды сблизились, дистанция сократилась до прямой видимости, вынуждая живых солдат открыть огонь из винтовок. Свинцовый ураган ударил в Орду, выкашивая в ней широкие проплешины. Ручное оружие оказалось намного эффективнее своих более массивных собратьев. И вот уже на позициях кланов развернулись воодушевленные выкрики. Чехи, поляки, украинцы, прибалты, хорваты, добравшиеся до портов Скандинавы, все насильно призванные на защиту западной цивилизации рекруты, поставленные в первом эшелоне объединенной армии Евроальянса, ликующе вскинули руки, видя, что казавшаяся неуязвимой армия зомби все-таки смертна. Но восторг продолжался недолго. На второй линии обороны поднялась непонятная суматоха. Германские, бельгийские, итальянские, голландские солдаты, весь цвет европейских вооруженных сил, внезапно устроил у себя перестрелку. А Янга радостно рассмеялся. Стоя на возвышенности, он отлично видел, как среди вражеской армии возникают бурные очаги беспорядочных схваток. Будучи ближайшим помощником вождя племени Нбанга, Хунган знал, что задолго до появления объединенной армии сильнейшие африканские колдуны послали в стан врага лазутчиков, укрыв их дар некромантов сильными чарами маскировки. Притворившись мобилизованными солдатами, они ждали подходящего случая, чтобы нанести удар в тыл противника, убивая и поднимая множество новых кукол. До этого вторжение проходило по одному сценарию. Чернокожие одаренные действовали прямолинейно и грубо. Белые господа не ожидали от них столь хитрого хода и уже второй раз поплатились за свое высокомерие и чувство превосходства над туземными войсками. С магами сыграла злую шутку восприятие врага через призму видения обычных людей. Да, агрессорам удалось сокрушить замок Лагард, но кланы предполагали, что дело лишь в многочисленности Орды, и противовес в виде набранной армии вместе с военной техникой уравновесит силы, дав возможность истребить негров одним могучим ударом. Не вышло. Гости с африканского континента продемонстрировали незаурядный талант в ведении боевых действий против сильных противников. «Айяр!» – из глотки Айянги вырвался клич. Послушный хурал ринулся на вражеские порядки, не обращая внимания на выстрелы. С копья хунгана то и дело срывались черные сгустки, поражая живых солдат по десятку за раз. Упав на землю, пораженные темной магией, мужчины и женщины в камуфляже умирали мгновенно, чтобы еще через секунду подняться и наброситься на прежних товарищей в неудержимом желании полакомиться столь сладкой человеческой плотью. Странно, что враги до сих пор не задействовали боевых магов, позволяя беззащитным солдатам тысячами умирать под зубами живых мертвецов. У Аянги мелькнула смутная тень беспокойства. Все шло слишком хорошо для Орды, совсем не потерявшей напора в стремительном наступлении. Атака проходила без единой задержки, без магического сопротивления от одаренных Европы. Хунган взмахнул рукой, за раз убивая 5 солдат, оказавшихся в зоне досягаемости чар. Небольшое усилие, и струйки энергии потекли к разбросанным телам, проникая внутрь, наполняя их силой и давая новую жизнь. Очередные куклы поднялись на ноги, вливаясь и дополняя хурал, где, несмотря ни на что, все же имелись потери. Из-за штабелей ящиков выдвинулась уродливая махина железного монстра – танк «Леопард-2». Последней модификации сходу открыл огонь, выстрелив из главного орудия с расстояния жалких 100 метров. Казалось бы, вот он момент триумфа, показывающий превосходство технологии над магией. Ведь что может чернокожий некромант против выпущенного почти в упор 120-миллиметрового кумулятивно-осколочного снаряда? Оказалось, может, да еще как. Аянга выбросил вперед руку, из раскрытой ладони взметнулось легкое облачко. Боеприпас, предназначенный для поражения бронетехники и живой силы противника, созданный лучшими конструкторами-оружейниками западной цивилизации, ничего не сумел противопоставить этому безобидному на первый взгляд сгустку субстанции, напоминающей пепел. Стальная болванка влетела в облачко смертоносным снарядом и осталась в нем навсегда, на глазах рассыпавшись в мелкую пыль. Аянга злорадно расхохотался. Он представил, как вытянулись от удивления и страха морды сидящих в неуклюжей машине жалких людишек. Раздался переливчатый стрекот пулемета. Белые вояки опомнились, выпуская из второго оружия на борту свинцовый град крупнокалиберных пуль. Следом за ними прогремел еще один выстрел, а за ним еще и еще. Все впустую. Чары разложения превращали летящий металл в ржавый песок вместе со взрывоопасной начинкой. Короткий взмах, из кончика копья сорвались черные брызги. Прочертили воздух и вонзились в гусеничного уродца с присплюснутой башней. Броня подалась под магическим ударом, как масло под острым ножом. Прогремел взрыв. И снова окрестности огласил радостный хохот Хунгана. Безмозглые черви целыми толпами умирали под действием боевых чар некромантов. Порядки смешались. Защитники не выдержали объединенного напора мертвецов и их страшных хозяев. Все чаще в грохоте битвы раздавались панические призывы спасаться от армии мертвецов. Живые солдаты дрогнули, не в силах больше терпеть кровожадное истребление. Мясорубка стремительно набирала обороты, втягивая в ужасные жернова все новых людей. Сначала взвод, потом рота, батальон. Целыми подразделениями военные отходили назад, без принуждения расставаясь с личным оружием, чтобы было легче бежать. Вдогонку стремились хуралы, находящиеся под прямым управлением куклы, лучше всего подходили для преследования в беспорядке отступающего противника. Когда до окончательного разгрома оставалось всего ничего, когда вопли умирающих перекрыли шум битвы, в дело наконец-то вступили патриархи колдовских кланов. Всего за секунду обширную область накрыла гигантским куполом неприступности. Объединенными усилиями лидеры европейских великих родов создали самый огромный район, где магия перестала существовать. Один удар сердца, и Орда начала стремительно таять. Лишенные поддержки чар некромантов, куклы стали превращаться в то, чем они являлись до этой минуты – простые тела мертвецов. Аянга почувствовал себя словно под многотонной плитой. Его придавило прессом к земле, мешая свободно дышать и передвигаться. Сколько продлилась пытка, он не знал. Ему она показалась вечностью. Но вскоре чаша весов качнулась в другом направлении. Вожди смогли побороть вражеский аркан, ослабив его действие, и дав хунганам слегка перевести дух. И тут на поле боя появились боевые маги кланов. Тяжесть исчезла, вместо нее возникли заклятия стихий. Ослабленные предыдущим мощным ударом, святые воины Вуду поначалу несли просто огромные потери, не в силах толком организовать сопротивление. Но в конечном итоге все же смогли оклематься, перестав изображать из себя безвольных баранов на бойне. Калейдоскоп сражения закрутил, завертел, а Янга быстро потерял свой хурал. Основным его оружием стала черная магия. Он защищался и бил в ответ, без жалости, стараясь забрать с собой как можно больше врагов. Точно так поступали его соплеменники. Здесь и сейчас решалась судьба великого похода. Никто не хотел уходить, понимая, что второго шанса уже не будет. Либо они выстоят и перебьют белых ублюдков, либо падут. Поразив голову очередного белокожего мага, Аянга с удовольствием рассмеялся. Так он и умер с широкой улыбкой на черном лице, когда воздушные когти вспороли ему грудь, добираясь до сердца.